зачем я просыпаюсь снова? Я опять живой, значит все. Нет, я не сломлен, я походу сломан. Жизнь меня, а я забыл стоп слова. В разбитом зеркале разбито лицо. Вижу там типа, что не добился ничего. Я уже лицемер, бывшая права. Ну как всегда, да. Дети 90-х, и нам пришлось взрослеть. Мы цветы, что пускают корни на чужой земле. Рэп, каждый год понимаю, что прошлый год все был неплох. Эй, проснись, это был не сон. Пусть беда не придет, а так.